Если станет известно, что он намерен лечь в больницу, то к нам нагрянут кредиторы, которым хозяин должен тысячи. Но мы обязаны заявить в полицию. Им может быть что-нибудь известно? В таком случае они известили бы нас. Может быть, Дестер лежат где-нибудь на дороге. Ты должен позвонить в полицию, Глин. Там наверняка окажется какой-нибудь газетчик. Ты должен позвонить. Мы не имеем права бездействовать. Что ж, ладно. Я подошел к телефону, набрал номер полицейского управления и стал ждать соединения. У меня было такое тошнотворное чувство, от которого я вряд ли когда-нибудь избавлюсь. Мой звонок был началом конца, который или уничтожит меня, или даст желанное богатство. Раз в игру входят копы, они доведут ее до финала. Я услышал грубый голос. «Дежурный по полицейскому управлению слушает. Говорите, в чем дело?» Я подумал, что обречен с этой минуты слышать только такие голоса. Грубые, резкие, повелительные. Отныне уже ничего не изменить, потому что я попадаю в центр игры, где буду один против целой своры полицейских и хитроумного Мэддокса. Я сделал глубокий вдох и начал говорить. Глава 10. Хотя Дестер был пьяницей и безработным, я обнаружил, что в глазах полицейских он оставался все еще важной фигурой. Рассказав дежурному сержанту о том, что супруги Дестера пропали, я ожидал, что он просто пообещает мне навести справки в больницах о несчастных случаях, но он ответил, что сейчас же пошлет к нам детективов. «Тебе лучше одеться», — посоветовал я Мэриан. «Скоро у нас будут визитеры. В полиции нет сведений о несчастных случаях. Понять не могу, что с хозяевами произошло». Мэриан вышла из гостиной. Я нашел в телефонной книге номер адвоката Эдвина Бернета и позвонил ему. Он был поражен новостью. «Это правда, что полиция сейчас прибудет?» «Да, мне подумалось, что и вам, может быть, захочется присутствовать». Но он отказался. Очевидно, 3 часа ночи показались ему мало подходящим временем для поездки. «Но ведь вы сами справитесь с этим, Нэш, верно?» «В 10 часов утра позвоните мне в контору и расскажите, как идут дела». Он дал мне телефон конторы. «Возможно, у ваших хозяев просто поломалась машина. Если явятся репортеры, ничего им не говорите». «Это легче сказать, чем выполнить, мистер Бернет», — ответил я. «Знаю, но вы должны быть осторожны в отношении репутации миссис Дестер». Вдруг я услышал звук приближающейся сирены. Меня охватила дрожь. «По-моему, полиция приехала. Я позвоню вам в 10 часов утра», — пообещал я и повесил трубку. Когда я вышел из дома, полицейская машина как раз остановилась перед ним. Из машины вышли 2 в штатском. Они поднялись по ступенькам. Я отошел в сторону и пропустил их. Одним из детективов был толстый краснолицый мужчина с рыжеватыми волосами и массой веснушек на лице. По моему предположению, ему было лет 45. Его холодные серо-голубые глаза были похожи на шарики льда. Второй детектив был помоложе, с темными волосами. У него было продолговатое лицо с острыми чертами и внимательными глазами. «Лейтенант Бромвич», — сказал толстяк, ткнув себя пальцем в грудь. «Сержант Льюис», — назвал второго и указал на более молодого сыщика. «А вы кто такой?» «Глин Нэш», — ответил я, и почувствовал, что мой голос звучит довольно-таки хрипло. «Я мажордом мистера Дестера». Бромвич прищурился. «Мажор кто?» «Я приглядываю за делами мистера Дестера, вожу его машину, помогаю ему одеваться, выполняю все, что он мне поручает». Бросив на меня подозрительный взгляд, Бромвич прошел мимо меня в гостиную, приказав Льюису оставаться в холле. Я последовал за лейтенантом, который, войдя в салон, первым делом уселся в кресло, сдвинув на затылок шляпу, Потом уже оглядел внимательно помещение. «Так вот как живут богачи!» — бросил он реплику. И было непонятно, то ли детектив осуждает роскошь, то ли завидует богатым, то ли просто констатирует увиденное. Он вытащил из кармана блокнот, открыл чистую страницу, достал огрызок карандаша, а затем пристально посмотрел на меня. «Что ж, начнем. В какое время ваши хозяева выехали из дома?» Я ответил и на этот, и на другие вопросы, рассказав, куда отправились супруги, почему я случайно не смог проводить хозяев и вернулся только после их отъезда, как я поехал чинить Бьюик и, прибыв домой, ожидал возвращения миссис Дестер. Я упомянул и о том, что я вздремнул и проснулся только от звонка Мэриан, что как только я уяснил себе, сколько времени, и что миссис Дестер не вернулась, а мистер Дестер не приезжал в санаторий, я тут же вызвал полицию. Бромвич выслушал меня с непроницаемым лицом. Он не сделал ни одной пометки в блокноте. «Позовите девушку», — попросил детектив, когда я кончил. «Вы имеете в виду мисс Темпл?» «Да». «Через минуту мисс сама будет здесь, она одевается». Потому как детектив свободно держался, как развалился в кресле, можно было судить, что он никогда и ни перед чем не пасовал. «Есть сведения», — продолжал Бромвич разговор, «что Дестер должен сейчас быть в Нью-Йорке. Я читал где-то, что ему предложили пост на телевидении. Так ли это?» Я заверил, что понятия не имею, как возник этот неверный слух, что на самом деле Дестер болен, и, насколько мне известно, не собирается работать на телевидении. «Он ведь пьяница, верно?» — спросил лейтенант. «Можно сказать и так». «Каково его финансовое положение?» «Он должен много денег». «Сколько именно?» Я был в нерешительности. «Ну, выкладывайте», — потребовал Бромвич. «Ситуация такова, что теперь не до церемоний и секретов. Мне нужна правда». «Около 20 тысяч». Детектив поморщился и с явным осуждением произнес. «Уже те мне богачи!» Замолчал, не закончив фразы, а после непродолжительной паузы спросил. «Они взяли какой-нибудь багаж?» Мистер Дестер взял с собой чемодан. «А миссис Дестер?» Я чуть не попался в ловушку, но в доли секунды сообразил, чем грозил мне правдивый ответ.